Чудовище ползло, скуля от страха и боли. Бесформенная, аморфная плазма, меняющая структуру и форму при каждом резком движении, ползла по коридору космического корабля, борясь с неудержимым стремлением принимать форму окружающего. Серый пузырь переливающейся субстанции то полз, то катился, то тек в непрерывной стремительной борьбе с неестественным желанием принять какую-нибудь твердую форму. Любую форму. Жесткой, холодно-голубой, металлической стены, мчащегося к земле корабля или толстого каучукового пола. С полом дело обстояло проще. Труднее было сопротивляться притяжению металла. Существо с легкостью могло бы стать металлом на целую вечность. Но что-то делало это невозможным. Какой-то внушенный приказ. Приказ, как барабан, стучащий в каждой его частице, с равномерной интенсивностью пульсирующей в каждой клетке. Найти величайшего математика всей Солнечной системы и привести его к вратам усыпальницы, построенной из марсианского суперметалла. Великий должен быть освобожден. Замок с часовым механизмом, связанный с простым числом, должен быть открыт. Именно это и было приказом, воздействующим на составные части существа. Приказом, который великие и злые создатели ввели в его элементарное сознание. В конце длинного коридора что-то шевельнулось. Открылась дверь, и послышался звук шагов. Шагов посвистывающего мужчины. С металлическим посвистом, почти вздохом, существо расплылось, уподобившись на мгновение луже ртути, после чего приобрело цвет коричневого пола, стало полом, небольшим утолщением на темно-коричневой каучуковой плоскости. Оно словно пребывало в экстазе. Именно этого ему и хотелось — лежать, иметь форму и быть почти мертвым, чтобы вообще не чувствовать боли. Смерть была чем-то желанным и благословенным, а жизнь — невыносимой мукой. Пусть бы приближающееся живое существо удалилось как можно скорее. Если оно задержится, навяжет ему свою форму. Жизнь это умеет, она сильнее металла. И это будет значить мучение, борьбу, боль. Существо напрягло свое тело, плоское теперь и гротескное, которое, однако, в любой момент могло напрячь стальные мускулы и ждало смертельной борьбы. Перели, механик экипажа космического корабля, радостно посвистывал, шагая по сверкающему коридору к машинному отделению. Он только что получил из больницы радиограмму. Жена чувствует себя хорошо. Мальчик. 4 кило. С трудом он подавил в себе желание кричать и танцевать от радости. Мальчик. Жизнь была прекрасна. Существо на полу почувствовало боль. Первичную боль, заполнившую его части, как разъедающая кислота. Коричневый пол дрожал каждой своей частицей, когда Пирелли шагал по нему. Существо испытывало безумное желание последовать за человеком и принять его форму. Со страхом боролось оно с этим стремлением, все более сознательно, поскольку могло уже мыслить, пользуясь мозгом Пирелли. Утолщение на поверхности пола покатилось следом за мужчиной. Сопротивление не помогло. Утолщение выросло до размеров пузыря, на мгновение обретя форму человеческой головы. Она издала металлический звук, зашипела от страха, после чего опала, содрогаясь от ужаса, боли и ненависти, в то время как Пирелли быстро удалялся, слишком быстро для ползущей твари. Писк смолк. Существо вжалось в коричневый пол и лежало неподвижно, дрожа от неудержимого желания жить, несмотря на боль и страх. Жить и выполнять волю своих создателей. Пройдя 10 метров, Пирелли остановился, освободившись от мыслей о жене и ребенке. Он повернулся и неуверенно посмотрел в коридор, ведущий в машинное отделение. «Что за черт?» — вслух выразил он свое удивление. Какой-то странный, слабый, но пугающий звук эхом отразился в его сознании. Мурашки побежали по спине. «Дьявольское эхо!» Так он стоял, этот рослый, атлетически сложенный мужчина, обнаженный до пояса, потный от жара ракетных двигателей, тормозивших космический корабль, который возвращался на Землю с Марса. Он вздрогнул и, сжав кулаки, медленно двинулся обратно тем же путем, каким пришел. Существо дрожало, чувствуя притяжение, бывшее для него настоящей пыткой, раздиравшей каждую его возбужденную клетку. Постепенно оно понимало неизбежность принятия живой формы. Пирелли нерешительно остановился. Пол зашевелился под его ногами. Отчетливо волнистая коричневая выпуклость поднималась перед ним и росла в пузыреобразную шипящую массу. Отвратительная демоническая голова возвышалась над рахитичными получеловеческими плечами. Шишковатые ладони, растущие из обезьяньих, деформированных рук, вцепились в лицо Пирелли, как когти, и дергали его, одновременно не переставая изменять свои формы. «О боже!» — воскликнул мужчина. Стискивающие его ладони становились все более нормальными, все более человеческими, смуглыми, мускулистыми. Лицо приобрело знакомые черты. На нем вырос нос, появились глаза и красная полоска губ. Вся фигура стала вдруг как две капли воды, похожей на него. Те же брюки, пот и все прочее. «Боже!» — повторил двойник, с невероятной силой цепляясь за Пирелли жадными пальцами. С трудом переводя дыхание, Пирелли освободился от захвата и нанес сокрушительный удар прямо в это искривленное лицо. Чудовище вскрикнуло, повернулось и бросилось бежать, теряя человеческий облик, противясь этому и издавая нечленораздельные крики. Пирелли погнался за ним, ноги у него были как ватные. Он дрожал от панического страха и сомнения в собственной нормальности. Вытянув руку, он дотянулся до исчезающих уже брюк чудовища и рванул. В руках у него остался холодный, скользкий, извивающийся кусок, похожий на мокрую глину. Это было уже невыносимо. От отвращения его затошнило. Колени подогнулись. Сзади донесся крик пилота. «Что случилось?» Пирелли заметил открытую дверь склада. Заскочил на секунду внутрь и вновь появился, держа наготове атомный пистолет. Пилот с бледным лицом и вытаращенными глазами замер у огромного иллюминатора. «Там!» — крикнул он. Серый пузырь распластался в углу иллюминатора, становясь стеклом. Пирелли бросился к нему, целясь из пистолета. Но волнистое утолщение вошло в стекло, затемнив его, а затем пузырь появился с другой стороны, в холоде космоса. Офицер остановился рядом с Пирелли, и оба смотрели, как серая бесформенная масса ползет вдоль боковой стены мчащегося корабля, исчезая из поля зрения. Пирелли опомнился. «У меня есть кусок этого!» — крикнул он. «Я бросил его на пол на складе». На брошенный обрывок наткнулся лейтенант Мортон. Микроскопический кусок пола поднялся, а потом вырос до удивительных размеров, пытаясь принять облик человека. Пирелли с бегающими безумными глазами подцепил чудовище совком. Существо зашипело. Оно уже почти стало частью металлического совка. Но измениться до конца ему не удалось, поскольку человек был слишком близко. Пирелли стоял на дрожащих ногах перед своим начальником, держа в руках совок и истерически смеялся. «Я коснулся его», — повторял он раз за разом. «Я коснулся его». Когда корабль вошел в земную атмосферу, на его внешней поверхности шевельнулся пузырь металла, подавая вялые признаки жизни. Металлические стены разогрелись до красноты, затем побелели. Однако не поддающейся температуре существо продолжало медленное превращение в серую массу. Оно смутно понимало, что пришло время действовать. Оторвавшись от корабля, оно начало медленно падать, как будто не подчиняясь притяжению Земли. Незначительное изменение в строении атомов вызвало ускорение падения, словно существо вдруг стало более податливым к действию гравитации. Земля внизу была зеленой. Город, плохо видимый из-за расстояния, сверкал в лучах заходящего солнца. Существо замедлило скорость и теперь снижалось, как падающий лист в объятиях ветра, ко все еще далекой поверхности Земли. Приземлилось оно у моста, на окраине города. Какой-то мужчина шел по мосту быстрым нервным шагом. Он бы очень удивился, если бы обернулся и увидел своего двойника, выбирающегося из рва и бодро двигающегося за ним следом. Найти величайшего математика. Это было часом позже. Идя по улице, полный народа, чудовище испытывало постоянную боль от этой мысли. Страдало оно и по другим причинам. Приходилось бороться с притяжением этой напирающей со всех сторон, спешащей человеческой массы, которая кишела вокруг, не замечая его. Теперь, когда у него были тело и разум человека, стало гораздо легче думать и удерживать неизменную форму. Найти математика. «Зачем?» — родился вопрос в человеческом теперь мозгу. Чудовище содрогнулось, потрясенное такой ересью. Его серые бегающие глаза тревожно поглядывали по сторонам, как будто оно ждало встречи с внезапной и страшной гибелью. Черты его слегка размазались, уподобляясь поочередно обличью мужчины с крючковатым носом, который прошел мимо, или загоревшему лицу высокой женщины, вглядывавшейся в витрину магазина. Этот процесс продолжался бы и дальше, если бы чудовище не отогнало страх и заставило себя принять облик гладко выбритого молодого человека, лениво вышедшего из боковой улочки. Мужчина взглянул на него, отвернулся, потом снова повернулся, удивленный. Чудовище уловило его мысли. «Черт возьми, я уже где-то видел этого типа». Приближалась группа женщин. Существо отодвинулось в сторону, когда они проходили мимо. На мгновение оно потеряло контроль над своими внешними клетками, и коричневый костюм приобрел слабый голубой оттенок, цвет ближайшего платья. Голова у него кружилась от шелеста платьев и щебетания. «Скажи сама, дорогая, Разве она не ужасно выглядит в этой ужасной шляпке? Напротив тянулась шеренга гигантских зданий. Чудовище кивнуло головой. Это сборище зданий означало присутствие металла, а сила, связующая атомы металла, действовала бы и на его человеческий облик. Существо понимало суть этого явления с помощью разума худого мужчины в темном костюме, сонно тащившегося по улице. Он был служащим. Чудовище приняло его мысли. Человек с завистью думал о своем шефе, Джимми Брендере из фирмы «Брендер и компания». Это заставило существо резко повернуть и пойти следом за Лоуренсом Пирсоном, бухгалтером по профессии. Если бы пешеходы обратили на это внимание, их удивил бы вид двух Лоуренсов-Пирсонов, идущих друг за другом с интервалом метров в 15. Второй Лоуренс Пирсон, изучая память первого, узнал, что Джим Брендер является выпускником факультета математики, финансов и политической экономии Гарварда, последним из длинной череды финансовых гениев, 30-летним мужчиной и шефом колоссально богатой фирмы «Брендер и компания». «Мне тоже 30», — мысли Пирсона эхом отражались в мозгу создания. «Но у меня нет ничего. Брендер имеет все, а мне придется жить в одном и том же старом пансионе до конца жизни». Уже темнело, когда оба проходили по мосту. Чудовище ускорило шаги, агрессивно выдвигаясь вперед. Видимо, в последний момент какое-то неясное предчувствие возникло у его жертвы, потому что худощавый мужчина повернулся, тихо вскрикнув, когда стальные пальцы стиснули его горло. Мозг чудовища отключился, когда угасло сознание Лоуренса Пирсона. С трудом переводя дыхание и борясь с распадом, чудовище наконец овладело собой. Схватив мертвое тело, оно перебросило его через бетонную балюстраду. Внизу раздался всплеск, а потом бульканье. Существо, ставшее теперь Лоуренсом Пирсоном, шло сначала быстро, потом все медленнее, пока не добралось до огромного кирпичного здания, построенного в разных стилях. С беспокойством посмотрело оно на номер, сомневаясь, не подводит ли его память. Потом осторожно открыло двери. Из дверей хлынул поток желтого света, и чей-то смех завибрировал в чувствительных ушах существа. Здесь так же, как и на улице, царил хаос различных мыслей, появляющихся в головах людей. Существо защищалось от наплыва этих чужих мыслей, грозящих ему утратой личности Лоуренса Пирсона. Оно оказалось в просторном, светлом холле, откуда через открытую дверь виден был накрытый для ужина стол, вокруг которого сидели несколько человек. «А, это вы, мистер Пирсон», — сказала хозяйка, занимавшая почетное место во главе стола. Это была женщина с острым носом и узкими губами. Чудовище некоторое время внимательно смотрело на нее, перехватив мысли женщины. Ее сын был учителем математики в гимназии. Впрочем, существо это не заинтересовало. Оно мгновенно поняло, что сын этой женщины был таким же интеллектуальным нулем, как и его мать. «Вы пришли как раз вовремя», — равнодушно сказала она. «Сара, принеси тарелку для мистера Пирсона». «Спасибо, я не голоден», — ответило существо, мысленно смеясь. Это было чувство, до сих пор ему неизвестное. «Пожалуй, пойду лягу». Всю ночь оно пролежало на постели Лоуренса Пирсона с открытыми глазами, все лучше познавая себя. «Я машина», — думала оно, — «без собственного мозга, и могу только использовать мозг человека. Но каким-то необъяснимым образом мои создатели позволили мне быть чем-то большим, чем просто чьим-то эхом. Я использую человеческий мозг для достижения своей цели». При мысли о создателях страх захлестнул его. Это было ужасное туманное воспоминание о физической боли, наступающей при распаде вещества его тела. Существо встало на рассвете и бродило по городу до половины десятого, оказавшись к этому времени перед внушительными мраморными воротами фирмы «Брендер и компания». Войдя внутрь, оно уселось в удобное кресло с инициалами «ЛП» и прилежно трудилось над счетными книгами, отложенными накануне Лоуренсом Пирсоном. В 10 часов высокий молодой человек в темном костюме появился в коридоре с сорочным потолком. Энергичным шагом он миновал ряд конторских помещений, улыбаясь при этом со спокойной уверенностью в себе. Существу вовсе не требовался хор, исполнивший «Добрый день, мистер Брендер», чтобы понять, появилась его добыча. Оно встало гибким пружинистым движением, которое было бы не под силу настоящему Лоуренсу Пирсону, и быстро направилась в туалет. Минутой позже в дверях появился двойник Джима Брендера и спокойно двинулся в сторону кабинета, где несколько минут назад исчез настоящий Брендер. Он постучал в дверь, вошел и понял сразу три вещи. Во-первых, что нашел именно того человека, за которым был отправлен. Во-вторых, что его разум не в состоянии скопировать быстро и точно действующий мозг молодого человека, который удивленно смотрел на него темно-серыми глазами, и, в-третьих, что на стене кабинета висит огромный металлический барельеф. Потрясенное, испытывая головокружение, существо чувствовало притяжение металла. С первого же взгляда оно поняло, что это суперметалл, порождение великого мастерства древних марсиан, города которых возведенные из металла, полные бесценной мебели, произведений искусства и механических устройств, раскапывались сейчас предприимчивыми землянами из-под слоя песка, под которым лежали погребенные 30 или даже 50 миллионов лет. Суперметалл. Металл, не нагревающийся при любой высокой температуре. Металл, который ни алмаз, ни какой-либо другой режущий инструмент не могли даже поцарапать. Металл, который никогда не смогут создать люди. Такой же таинственный, как сила ИЭИС, которую марсиане черпали как бы ниоткуда. Все эти мысли клубились в голове чудовища, пока оно изучало закоулки памяти Брендера. Наконец, существо с трудом отвлеклось от металла и уставилось на мужчину. В мыслях у того было безмерное удивление. Брендер встал. «Боже мой», — сказал он. «Кто вы?» «Меня зовут Джим Брендер», — ответил двойник, осознав мрачный комизм ситуации. Одновременно он понял, что это чувство постепенно развивается в нем. Настоящий Джим Брендер уже пришел в себя. «Пожалуйста, садитесь», — любезно пригласил он. «Воистину, это самое удивительное совпадение в моей жизни». Он подошел к зеркалу, украшавшему левую стену кабинета, и посмотрел сначала на свое отражение, потом на двойника. «Удивительно», — сказал он. «Просто не верится». «Мистер Брендер», — сказал пришелец, — «я видел ваш снимок в газете и подумал, что, возможно, это невероятное сходство заставит вас выслушать меня, поскольку иначе вы едва ли захотите иметь со мной дело. Я только что вернулся с Марса и пришел сюда, чтобы уговорить вас отправиться туда вместе со мной». «Это невозможно», — последовал ответ. «Минуточку, подождите, пока я изложу вам причину», — сказал гость. «Вы когда-нибудь слышали о башне зверя?» «О, башне зверя», — повторил задумчиво Брендер. Потом обошел стол и нажал кнопку. «Слушаю, шеф», — донесся голос из небольшого ящичка. «Дэйв, мне нужны все данные о башне зверя и легендарном городе Ли, в котором она якобы находится». «Их вовсе незачем искать», — последовал ответ. «В большинстве марсианских легенд упоминается о том, что зверь этот свалился с неба, когда Марс был еще молод. С этим событием связывалось какое-то страшное пророчество, а причины виделись в появлении зверя из-под пространства. Его нашли в бессознательном состоянии. Марсиане прочли его мысли и были настолько поражены намерениями, записанными в его подсознании, что попытались убить зверя, однако это не удалось. Тогда они построили огромную усыпальницу, около 500 метров диаметром и 1,5 километра высотой. Поместили в нее зверя, вероятно, имевшего именно такие размеры. Было уже несколько попыток найти город Ли, но без результата. Всеми признается, что это лишь миф. Вот и все. «Спасибо». Джим Брендер прервал связь и повернулся к гостю. «Что вы на это скажете?» «Это вовсе не миф. Я знаю, где находится башня зверя, как знаю и то, что зверь до сих пор жив». «Послушайте», — добродушно сказал Брендер. «Меня заинтриговало наше сходство. Это правда. Но не надейтесь, что я поверю в вашу историю. Зверь, если вообще что-то такое существует, упал с неба, когда Марс был молод. По некоторым научным источникам, раса марсиан вымерла 100 миллионов лет назад, ну пусть даже 25 миллионов. Единственные продукты их цивилизации, сохранившиеся до сих пор, это конструкции из суперметалла. К счастью, под конец они уже почти все строили из этой неуничтожимой субстанции. «Я хотел бы рассказать вам о башне зверя», — сказал пришелец, нисколько не смущенный словами Брендера. «Она огромна, но когда я видел ее в последний раз, торчала из песка всего на 30 метров. Вся ее вершина — это дверь, подключенная к часовому механизму, связанному по линии ИЕИС с максимальным простым числом». Брендер широко раскрытыми глазами смотрел на пришельца. Существо приняло его удивление, сначала сомнение, потом росток веры. «Максимальным», — повторил он как эхо. Потом схватил книгу с полки возле стола и пролистал ее. «Максимальное из известных простых чисел — это...» «Ага, вот оно...» «Несколько других, согласно тому же источнику». Складка на его лбу углубилась. «Это значит, что вся ваша история абсурдна. Максимальное простое число было бы числом неопределенным», — он улыбнулся гостю. «Если там действительно есть зверь, запертый в гробнице из суперметалла, дверь которой подключена к часовому механизму, связанному по линии ИЕИС с максимальным простым числом, он останется там навсегда. Ничто в мире не может его освободить. Совсем наоборот, запротестовал пришелец. Зверь заверил меня, что решение этой задачи лежит в сфере возможностей земной науки. Только этим должен заняться прирожденный математик, располагающий всеми знаниями на том уровне, которого достигла математика Земли. Вы — именно тот человек. И вы ждете, что я освобожу этого демона зла? Конечно, если сумею совершить математическое чудо. Вовсе не зла, — возразил пришелец. Из бессмысленного страха перед неведомым, заставившего марсиан заточить зверя, возникло огромное зло и несправедливость. Зверь — это ученый из иного пространства, застигнутый врасплох во время проведения одного из научных экспериментов. Я говорю «он», но даже не знаю, есть ли в его расе различия полов. Значит, вы говорили со зверем? Он общался со мной с помощью телепатии. Но ведь было доказано, что мысль не может проникать сквозь суперметалл. А что человечество знает о телепатии? За исключением нескольких случаев, люди не могут общаться даже между собой. В голосе пришельца звучало презрение. Это верно. Итак, если ваш рассказ правдив, нужно представить это дело совету. Это дело касается только двоих — вас и меня. Не забывайте, что склеп находится в самом центре большого города Ли, где хранится сокровище стоимостью несколько миллиардов долларов в виде мебели, произведений искусства и механических устройств. Зверь требует, чтобы его освободили, прежде чем он позволит кому-либо извлекать эти сокровища. Вы можете его освободить, и мы поделим богатство. «Я бы хотел задать вам один вопрос», — сказал Брендер. «Как вас зовут на самом деле?» «Па!» «Пирс Лоуренс», — пробормотало существо. Оно было так удивлено, что смогло лишь поменять очередность имени и фамилии своей первой жертвы и провести небольшую замену — Пирсон на Пирс. От волнения в голове у него все перепуталось. «На каком корабле вы прибыли с Марса?» — продолжал допрос Брендер. «На Г-4961», — буркнуло чудовище. Ярость еще более усилила его замешательство. Оно старалось взять себя в руки, чувствуя, что сделало глупость. Внезапно оно явственно почувствовало притяжение суперметалла, из которого был сделан барельеф на стене, и поняло, что это означает опасность распада. «Грузовик», — констатировал Брендер и нажал кнопку. «Карлтонс, проверь, имел ли Г-4961 на борту пассажира или члена экипажа по имени Пирс Лоуренс? Сколько времени это займет? Пару минут, шеф». Джим Брендер откинулся на спинку кресла. «Это обычная формальность. Если вы действительно прилетели на этом корабле, я буду вынужден отнестись к вашему заявлению серьезно. Вы наверняка понимаете, что я не могу начать действовать вслепую», — прозвенел звонок. «Да», — сказал Брендер, — «на Г-4961, который приземлился вчера, находился экипаж из двух человек. На борту не было никого по имени Пирс Лоуренс». «Спасибо», — Брендер встал. «До свидания, мистер Лоуренс», — холодно сказал он. «Не знаю, на что вы рассчитывали, рассказывая мне эту абсурдную историю. Хотя, должен признаться, она действительно интересна, а проблема, которую вы мне представили, очень увлекательна». Звонок. «В чем дело?» «К вам, мистер Горсон». «Отлично, проси его». Взяв, наконец, себя в руки, существо узнало из мозга Брендера, что Горсон является финансовым воротилой, фирма которого может равняться с предприятием Брендера. Эта и другая информация привела к тому, что существо покинуло кабинет Брендера, вышло из здания и терпеливо ждало, пока Горсон появится в воротах. Мгновением позже по улице шли два Горсона. Горсон был мужчиной за 40, полным сил. Он был честен и вел активный образ жизни. Его память хранила воспоминания о нелегких ситуациях в нескольких климатических поясах и на разных планетах. Своими сенсорами чудовище ощутило жизненную энергию этого человека. Оно осторожно двинулось за ним, еще не решив, будет ли что-либо предпринимать относительно его. «Я так далеко ушел от примитивной формы жизни, какой был сначала», — думало существо, «что уже не смогу ею остаться. Мои создатели наделили меня способностью учиться и развиваться. Благодаря этому мне теперь легче защищаться от дезинтеграции, легче быть человеком. Чтобы справиться с этим мужчиной, мне нужно лишь помнить, что, правильно пользуясь своей силой, я непобедим». Существо внимательно изучило в мозгу своей будущей жертвы путь до конторы. В памяти мужчины имелось изображение входа в просторное здание. А дальше тянулся длинный коридор из мрамора. Потом был лифт на 8-й этаж и, наконец, короткий коридорчик с двумя дверями. Одна из них вела в кабинет, другая — в кладовку, используемую уборщиком. Горсон время от времени заглядывал в это помещение, поэтому в его памяти сохранился образ большого ящика. Чудовище притаилось в кладовке, ожидая момента, когда ничего не подозревающий Горсон окажется за дверями. Дверь скрипнула. Горсон повернулся, вытаращив глаза. Но существо не дало ему ни одного шанса. Стальной кулак размозжил лицо мужчины, вогнав кости черепа в мозг. На этот раз чудовище не совершило ошибки и вовремя прервало соединение своего мозга с мозгом жертвы. Оно подхватило падающее тело, вновь вернув своему стальному кулаку вид обычной человеческой ладони. Потом торопливо сунуло могучее атлетическое тело в большой ящик и плотно закрыло крышку, после чего осторожно выглянуло из укрытия, вошло в кабинет Горсона и село за сверкающий дубовый стол. Мужчина, явившийся по вызову, увидел сидящего Горсона и услышал его голос. «Криспинс, я бы хотел, чтобы ты немедленно начал продажу этих акций по нашим секретным каналам. Я скажу, когда следует закончить. Не обращай внимания ни на что, даже если ты сочтешь это безумием. У меня есть кое-какая информация». Криспинс взглянул на столбцы названий пакетов и вытаращил глаза. «Боже мой!» — выдавил он, наконец, с бесцеремонностью, составлявшей привилегию доверенного советника. «Но ведь это надежные акции. Ваше состояние не выдержит такой операции. Я уже сказал, что за этим стою не только я». «Но ведь это нелегальная дезорганизация рынка», — не сдавался мужчина. «Ты слышал, что я сказал, Криспинс? А сейчас я ухожу из конторы. Не пытайся со мной связаться. Я сам тебе позвоню». Чудовище, бывшее теперь Джоном Горсоном, встало равнодушное к суматохе в голове Криспинса, вызванной его поручениями, и вышло через те самые двери, через которые попало сюда. «Мне достаточно», — подумало оно, — «убрать несколько финансистов и начать продавать их акции, чтобы...» Еще до часа дня все было кончено. Биржу закрывали в 3, но в час сообщения об этом приняли нью-йоркские телеграфы. В Лондоне, где уже смеркалось, вышло чрезвычайное приложение. В Ханькоу и Шанхае ослепительное утро омрачили газетчики, бегавшие по улицам в тени небоскребов и кричащие, что фирма Брендер и компания обанкротилась и по этому делу начато следствие. «Мы имеем здесь дело с самым удивительным совпадением за всю нашу историю», сказал на завтра председатель окружного суда в своем вступительном слове. «Фирма, существующая много лет, уважаемая, имеющая широкие связи и филиалы по всему миру, имевшая долю в более чем 1000 различного рода акционерных обществ, обанкротилась из-за неожиданного падения цен на акции, в которых была заинтересована. Потребуются месяцы, чтобы выяснить, кто ответственен за продажу, приведшую к этой катастрофе. Однако пока, хоть это и достойно сожаления, необходимо удовлетворить требования кредиторов и ликвидировать состояние с помощью распродажи и других законных мероприятий». Командор Хьюз из межпланетных космических трасс вошел в кабинет своего начальника в воинственном настроении. Это был мужчина небольшого роста, но крепкого сложения. Чудовище, принявшее теперь облик Луиса Дюэра, напряженно вглядывалось в него, ощущая силу и энергию этого человека. «Ты получил мой рапорт относительно Брендера?» — начал Хьюз. Двойник Дюэра нервно покрутил ус, потом поднял небольшую папку и прочел вслух. «По психологическим причинам опасно принимать Брендера. Слишком много ударов одновременно. Потеря состояния и положения не может не повлиять на психику любого нормального человека в данных условиях. Возьми его в свою контору, окажи ему помощь, дай какую-нибудь доходную должность, соответствующую его, несомненно, большим способностям. Но не на космическом корабле, где требуется исключительная крепость, как физическая, так и психическая, а также ясность мышления и душевное равновесие. Это именно те пункты, которые я хотел подчеркнуть», — прервал его Хьюз. «Я знал, что ты поймешь, в чем дело, Луис». «Конечно, я понимаю», — двойник улыбнулся. В последнее время он обрел уверенность в себе. «Твои чувства, мысли, твои принципы и методы работы отразились на твоем образе мышления». «Никогда», — торопливо добавил он, «я не имел ни малейшего сомнения в правильности твоей позиции, однако в данном вопросе не уступлю. Джим Брендер не примет обычной должности, предложенной ему друзьями. Это абсурд предлагать ему, чтобы он подчинялся кому-то, кого превосходит по всем статьям. Он уже управлял своей космической яхтой, а математическую сторону этой работы знает лучше, чем весь наш персонал, вместе взятый. И это вовсе не упрек в адрес нашего персонала. Брендер хорошо знаком с космическими полетами и считает, что именно это ему сейчас нужно. Поэтому, Питер, я приказываю тебе, впервые за наше длительное сотрудничество, определить его на грузовик Г-4961. На место Пирелли, с которым случилось нервное расстройство после той странной истории с существом из космоса, как назвал его лейтенант Мортон. Кстати, ты уже нашел этот лоскут существа? Нет, шеф, он исчез еще в тот день, когда я пришел его осмотреть. Мы обыскали все помещения вдоль и поперек. Это самое удивительное существо, которое я видел в своей жизни. Оно проходит сквозь стекло так же легко, как свет. Можно даже подумать, что это какая-то форма света. Честно говоря, я и сам испугался. Это высшая фаза развития, адаптирующаяся к окружающему легче, чем все открытое до сих пор. Однако вернемся к делу Брендера. Ты не можешь так просто махнуть на меня рукой. Я не понимаю твоей позиции, Питер. Я впервые вмешиваюсь в твою работу. Я подам в отставку. Выдавил поставленный в безвыходное положение мужчина. Чудовище подавило улыбку. Питер, ведь это ты подбирал весь персонал космических трасс. Это дело твоей жизни. Ты не можешь его бросить. Никак не можешь. В его голосе звучала легкая паника, поскольку в голове Хьюза впервые возникла идея ухода в отставку. Именно упоминание о его достижениях и профессиональной гордости вызвало такую волну воспоминаний, что лишь теперь Хьюз понял, насколько болезненной была для него угроза вмешательства в его дела. Чудовище сразу осознало, что означал бы уход с работы этого человека, недовольство команды, быстрое осознание ситуации Джимом Брендером и его отказ принять должность. Оставался единственный выход. Брендер должен оказаться на корабле, не узнав, что произошло. В конце концов, требовалось, чтобы он совершил всего один полет на Марс. Существо обдумало возможность принятия облика Хьюза, однако было вынуждено констатировать, что это безнадежное дело, и Луис Дьюер, и Хьюз должны оставаться на местах до последней минуты. «Послушай, Питер», — начала оно, не зная, что делать. «Черт побери», — типичная человеческая реакция. Сознание того, что Хьюз воспринял его слова как признак слабости, приводило чудовище в бешенство. Неуверенность, подобно черной туче, заволокла его мысли. «Брендер будет здесь через 5 минут, и я скажу ему, что думаю обо всем этом», — рявкнул Хьюз, а существу стало ясно, что самое плохое уже произошло. «Если ты мне не разрешишь сделать так, подам в отставку. Я... О, Боже! Твое лицо!» Замешательство и ужас охватили чудовище одновременно. Оно поняло, что перед угрозой провала всего плана его лицо начинает расплываться. Оно вскочило, осознав страшную опасность. Секретариат находился прямо за матовым стеклом двери, и первый же крик Хьюза вызвал бы немедленную помощь. Издав звук, напоминающий рыдание, существо попыталось придать своей руке форму стального кулака, но в кабинете не было никакого металла, которому рука могла бы уподобиться. Здесь стоял только массивный кленовый стол. С хриплым криком существо перепрыгнуло его, пытаясь воткнуть деревянный штырь в горло Хьюза. Тот удивленно выругался и ухватился за штырь. Снаружи послышались крики, топот ног. Брендер оставил машину недалеко от космического корабля и немного постоял, но не потому, что в чем-то сомневался. Его положение было безнадежным, и ему требовался хотя бы мизерный шанс. Проверка того, обнаружен ли древний марсианский город Ли, не займет много времени. Если да, он сможет вернуть свое состояние. Брендер быстро направился к кораблю. Остановившись на стартовой полосе, ведущий к открытой двери Г-4961 огромного шара из блестящего металла диаметром в 100 метров, он заметил бегущего к нему мужчину, в котором узнал Хьюза. Чудовище, бывшее теперь Хьюзом, приблизилось, пытаясь держаться спокойно. Ему казалось, что он попал под перекрестный огонь чужеродных сил, желающих его уничтожить. Существо даже сжалось под напором мыслей людей, толпившихся в кабинете, который оно покинуло минуту назад. Все прошло очень плохо. Оно вовсе не собиралось делать того, что теперь было вынуждено предпринять. Большую часть полета до Марса оно желало провести в виде пузыря металла на внешней обшивке корабля. С трудом существо взяло себя в руки. «Отправимся немедленно». «Но это значит», — удивился Брендер, «что мне придется рассчитать новую орбиту в более трудных...» «Вот именно», — прервал его псевдо-Хьюз. «Я много слышал о ваших математических способностях. Самое время проверить их на практике». Брендер пожал плечами. «Не вижу никаких помех к этому. Но что произошло? Почему вы летите со мной? Я всегда летаю с новенькими». Это звучало логично. Брендер ступил на стартовую полосу. Хьюз двигался сразу за ним. Мощное притяжение металла причиняло ему боль. Первое реальное ощущение, которого чудовище уже давно не испытывало. Целый месяц ему теперь придется сопротивляться притяжению, чтобы сохранять облик Хьюза и одновременно выполнять сотни различных обязанностей. Боль пронзала его до самых глубин, разрушая уверенность в себе, которую оно приобрело, будучи человеком. А потом, входя вслед за Брендером на корабль, существо услышало позади крики. Оно торопливо повернулось. Сразу через несколько ворот, что вели на поле, вливалась река людей, бегущих к кораблю. Брендер находился уже в глубине коридора. С писком, похожим на рыдание, чудовище прыгнуло внутрь и дернуло за рычаг, закрывая люк. Рядом находился запасной рычаг, включающий антигравитационные краны, и существо одним рывком передвинуло его до упора. Мгновенно оно оказалось в невесомости и испытало чувство падения. Сквозь огромный иллюминатор виднелся космопорт, кишащий людьми. Заметны были поднятые вверх лица и машущие руки. Затем, когда корабль завибрировал от рева стартовых двигателей, все исчезло вдали. «Надеюсь», — сказал Брендер, когда Хьюз вошел в рубку. «Вы хотите, чтобы я установил режим основных двигателей?» «Конечно», — хрипло ответило существо. «Всю математическую сторону я оставляю вам». Оно не осмеливалось находиться слишком близко к металлическим двигателям, даже в присутствии Брендера, что облегчало сохранение человеческого облика. Существо торопливо двинулось по коридору. Лучшим местом будет изолированная спальня. Внезапно оно замерло, покачиваясь на кончиках пальцев. Из рубки, где остался Брендер, донеслась его мысль. Чудовище едва не утратило своей формы, когда с ужасом поняло, что Брендер сидит у радиоаппарата, отвечая на настойчивый вызов с Земли. Псевдо-Хьюз ворвался в рубку и замер, как вкопанный. В его широко раскрытых глазах был совершенно человеческий ужас. Брендер молниеносно повернулся от передатчика, в руке он держал револьвер. Существо, приняв мысль человека, поняло, что Брендер начинает догадываться. «Ты то существо!» — выкрикнул Брендер. «Что приходило ко мне в контору, рассказывало о простых числах и усыпальнице зверя». Он передвинулся в сторону, чтобы запереть дверь в коридор, открыв при этом телеэкран, на котором было лицо настоящего Хьюза. В ту же секунду Хьюз заметил двойника. «Брендер!» — крикнул он. Это именно то чудовище, которое Мортон и Пирелли видели во время полета с Марса. Оно не подвержено действию высоких температур и химических средств, но мы еще не пробовали пули. Стреляй быстрее. Слишком много металла, слишком много хаоса. Создание, скуля, начало расплываться. Притяжение металла страшно изуродовало его, превращая в тяжелый полуметалл. Сопротивляясь деформации, оно все еще имело шишкообразную голову с наполовину исчезнувшим глазом и узловатыми руками, прикрепленными к полуметаллическому телу. Инстинктивно оно старалось придвинуться ближе к Брендеру, чье притяжение помогало сохранять человеческий облик. Полуметалл стал бесформенной массой человеческого тела, пытающейся вернуться к прежнему виду. «Слушай, Брендер!» — в голосе Хьюза звучало нетерпение. «Баки с топливом в машинном отделении сделаны из суперметалла. Один из них пуст. В прошлый раз мы схватили часть этого существа, и она не смогла выбраться из небольшого контейнера, сделанного из суперметалла. Если бы тебе удалось загнать чудовище в бак, когда оно потеряет над собой контроль, что, похоже, случается с ним очень легко, сначала я попробую на нем действие свинца», — рявкнул Брендер срывающимся голосом. «Бах!» Из недосформированной щели губ вырвался крик. Чудовище отступило, ноги его расплылись в серую тестообразную массу. «Больно, да?» — проскрежетал Брендер. «А ну, пошел в машинное отделение, в бак! Давай, давай!» — поощрял Хьюз с телеэкрана. Брендер снова выстрелил. Существо издало слабый писк и отступило еще дальше. Оно вновь выросло, став более похожим на человека. А в его карикатурной ладони появился карикатурный револьвер. Существо подняло недоделанное еще оружие. Раздался грохот выстрела и крик чудовища. Револьвер, бесформенный обрывок, упал на пол. Кусок серой массы, в которую он превратился, торопливо пополз в сторону материнского тела, и как огромная раковая опухоль прилип к его правой ступне. И тут впервые могучие злобные разумы, создавшие чудовище, предприняли усилия, чтобы овладеть своим роботом. С яростью, хотя и понимая, что игру нужно вести рассудительно, контролер заставил перепуганное и совершенно сломленное чудовище подчиниться его воле. Болезненный стон прозвучал в воздухе, когда эта перемена произошла с нестабильными элементами. В одно мгновение чудовище стало двойником Брендера, однако вместо револьвера в руке его вырос светящийся металлический прут. Блестящий как зеркало, он сверкал каждой гранью, словно необычайная драгоценность. Металл излучал слабое неземное сияние. Там, где недавно было радио, а также экран с лицом Хьюза, зияла теперь большая дыра. Брендер в отчаянии поливал стоящую перед ним фигуру градом пуль. Но чудовище, хоть и дрожало, смотрело на него спокойно. Светящееся оружие направилось в сторону человека. «Когда кончишь стрелять», — сказало существо. «Может, мы поговорим?» Голос звучал так мягко, что Брендер, напряженно ждущий смерти, удивленно опустил револьвер. «Бояться тебе нечего», — продолжало чудовище. «То, что ты видишь и слышишь, это андроид, спроектированный нами так, чтобы мог действовать в вашем измерении и пространстве. Мы работаем здесь в исключительно сложных условиях, чтобы поддерживать с тобой контакт, поэтому я продолжаю. Мы живем в измерении, где время течет бесконечно медленнее вашего. Благодаря методу синхронизации мы состыковали измерения так, чтобы можно было с тобой говорить, хотя один наш день — это миллион ваших лет. Наша цель — освобождение Калорна из марсианской гробницы. Он был случайно пойман в искривлении времени, которое сам и вызвал, и упал на планету, которую вы называете Марсом. Марсиане совершенно напрасно испугались его огромных размеров и построили для него дьявольскую тюрьму. Нам нужны математические знания, отвечающие вашему измерению и пространству, чтобы освободить его». Мягкий голос говорил дальше, убеждающе, но без агрессивности, настойчиво, но дружески. Говорящий выразил сожаление, что андроид убивал людей, а потом объяснил подробней, что каждое пространство основывается на своей системе чисел. Некоторые на отрицательных, другие на положительных, а третьи на смешанных. Целое же является бесконечно разнообразным. И каждое пространство подчиняется законам своей математики. Сила ИЭИС, в сущности, не представляет собой ничего таинственного. Это просто переход из одного пространства в другое, являющийся эффектом разницы потенциалов. Этот переход является одной из универсальных сил, которую можно уравновесить только другой силой. Именно ею воспользовался говорящий эти слова несколько минут назад. Суперметалл — это действительно исключительная вещь. В своей Вселенной у них есть подобный металл, состоящий из отрицательных атомов. В мозгу Брендера он прочел, что марсиане не знали отрицательных чисел и, значит, строили из обычных атомов. Это можно сделать и так, хотя задача становится труднее. Проблема сводится к тому, — закончил он, — что земная наука должна указать нам, каким образом, используя нашу универсальную силу, совершить деление максимального простого числа, чтобы дверь открылась. Ты можешь спросить, как найти делитель простого числа, коль скоро оно делится лишь на единицу и самое себя? Эта проблема для вашей системы счисления разрешима только с помощью вашей математики. Ты сделаешь это для нас? Брендер спрятал револьвер в карман. Он был совершенно спокоен. «Все это звучит логично и искренне», — сказал он. «Если бы вы хотели устроить нам неприятности, достаточно было бы прислать на Землю больше существ вашей расы. Разумеется, нужно будет представить вопрос Совету. В таком случае дело безнадежно. Совет не даст согласия. Значит, вы надеетесь, что я пойду на то, чего, по вашему мнению, не одобрит высший орган власти нашей системы?» — воскликнул Брендер. «Именно в этом и состоит сущность демократических правительств. Правительство не может допустить возникновения угрозы жизни своих граждан. Такова и местная власть. Ее представители когда-то в подобной ситуации информировали нас, что не принимают во внимание возможность освобождения неизвестного зверя. Однако это вовсе не значит, что отдельная особь не может позволить себе риск, на который правительство не пойдет. Ты признал, что наши аргументы логичны. В таком случае, чем пользуются в своем поведении люди, если не логикой? С помощью андроида контролер внимательно следил за мыслями Брендера. Он заметил его растерянность и нерешительность, противостоящие истинно человеческому желанию оказать помощь, которая вытекала из уверенности, что в этом нет никакого риска. Контролер подумал, что неразумно слишком уж доверять логике в общении с людьми. «Мы можем предложить тебе...» «Все», — поторопил он. «Если хочешь, мы доставим этот корабль на Марс не за 30 дней, а за 30 секунд. Знание о том, как это будет сделано, ты сохранишь для себя. На Марсе ты будешь единственным существом, знающим о существовании древнего города Ли, центром которого была башня зверя. В городе этом будут найдены предметы из суперметалла стоимостью миллиарды долларов. И согласно земным законам, половина этой суммы будет твоя. Восстановив свое состояние, ты сможешь вернуться на Землю еще сегодня». Лицо Брендера побелело, как мел. Андроид неохотно следил за ходом его мыслей, воспоминания о внезапной катастрофе, разорившей всю его семью. Брендер поднял голову. «Хорошо», — сказал он. «Я сделаю, что смогу». Мрачная горная цепь спускалась в котловину с красно-серым песком. Слабый порыв марсианского ветра поднял облачко песка над строением. И каким строением? Издалека оно казалось просто большим, возвышаясь над пустыней на 30 метров. 30 метров высотой и 500 метров диаметром. Однако оно явно погружалось на тысячи метров в этот беспокойный океан песка, чтобы сохранить совершенную гармонию, ту полную грации, сказочную красоту, которую давно вымершие марсиане придавали всем своим конструкциям, несмотря на их массивность. Брендер вдруг почувствовал себя очень маленьким, когда ракетные двигатели его скафандра с шумом несли его на высоте нескольких метров над песком в направлении этого нечеловеческого сооружения. Вблизи простота вертикальных стен чудесным образом терялась в богатстве орнаментов. Колонны и пилястры разбивали плоскость фасада, сходились и вновь разбегались. Гладкость поверхности стен и крыши переходила в вычурность орнаментов и псевдоукрашений, исчезала в игре света и тени. Существо летело рядом с Брендером. «Я вижу, ты всерьез подходишь к этому делу», — сказал контролер. «Но этот андроид не может анализировать абстрактное мышление, поэтому я не знаю, каким путем идут твои рассуждения. Однако выглядишь ты довольным». «Я, кажется, нашел решение», — ответил Брендер. «Но сначала хотел бы осмотреть часовой механизм. Летим». Они поднялись вверх, начав спускаться уже за краем строения. Брендер увидел обширную поверхность, а в самом центре у него захватило дух. Слабый свет далекого марсианского солнца падал на сооружение, размещенное на чем-то, выглядевшем как середина большой двери. Конструкция эта имела около 15 метров высоты, и казалось, что ее образовывали сегменты колеса, сходящиеся в центре, которым служила металлическая стрелка, устремленная вертикально вверх. Острие этой стрелки было не сплошным, а разделялось на две части, которые искривлялись и сходились вновь. Впрочем, не совсем. Между ними было расстояние около полуметра, и от одной вершины острия к другой тянулся едва заметный тонкий зеленый лучик ИЭИС. «Часовой механизм», — кивнул головой Брендер. «Я ожидал, что он выглядит именно так, хотя полагал, что он будет больше и солиднее». «Пусть тебя не обманывает его видимая хрупкость», — предостерег контролер. «Теоретическая сила суперметалла не ограничена, а силу ИЭИС может уравновесить только другая подобная сила. Точный результат предсказать невозможно, поскольку он связан со всей системой счисления, на которой строится данный сектор пространства. А теперь скажи нам, что делать». «Хорошо». Брендер опустился на песчаный холм и выключил диск антигравитации. Лежа на спине, он задумчиво смотрел на серо-голубое небо. На мгновение его покинули все сомнения, заботы и страхи. Он расслабился и начал. «Марсианская математика, подобно математике Евклида и Пифагора, основывалась на бесконечной величине. Она не использовала мнимых величин, тогда как на Земле, начиная с Декарта, развивалась аналитическая математика. Размеры и величины, доступные для восприятия, были заменены величинами, меняющимися в зависимости от положения в пространстве. Для марсиан существовало лишь одно число между 1 и 3, хотя на самом деле их очень много. С введением понятия корня квадратного из минус 1 или мнимой величины, математика окончательно перестала быть наукой только о значимых величинах. Простое число, являющееся представлением чистой величины, не существует в реальной математике, но в данном случае оно тесно связано с реальностью силы ИЭИС. Марсиане знали ИЭИС как бледно-зеленый поток длиной около полуметра и мощностью, скажем, 1000 лошадиных сил. На самом деле это 52,35 сантиметра и 1021,23 лошадиной силы, но это не важно. Установленная мощность никогда не менялась, длина тоже. И так длилась из года в год на протяжении десятков тысяч лет. Тогда марсиане приняли эту длину за эталон и назвали ее 1L, а мощность приняли за единицу мощности и назвали ее 1RB. Из-за абсолютной неизменности потока они сочли его вечным. Потом они решили, что ничто не может быть вечным, не становясь при этом простым числом. Вся их математика опиралась на числа, для которых можно подобрать делитель, то есть которые могут быть уменьшены, и на числа без делителей, которые нельзя поделить на меньшие группы. Любое число, имеющее делитель, не может быть бесконечным, следовательно, бесконечное число должно быть числом простым. Поэтому они сконструировали механизм, связанный с потоком ИЭИС, чтобы он действовал, пока не перестанет перетекать эта сила, что может произойти, когда придет конец времени, при условии, что никто не нарушит его раньше. Чтобы этого избежать, они укрыли механизм перехода в суперметалле, который не подвержен коррозии. По принципам их математики этого хватало. «Но ты нашел решение», — нетерпеливо сказало существо. «Это просто. Марсиане установили величину перехода на 1RB. Если произойдет его нарушение, независимо от масштаба, это будет уже не РБ, а нечто меньшее. Переход, являющийся всеобщей величиной, становится чем-то меньшим, менее бесконечности. Простое число перестанет быть простым. Допустим, нарушение составит половину самого числа. В сущности, это число, подобно большинству больших величин, немедленно распадется на тысячи частей, то есть будет разделено на десятки тысяч меньших чисел. Если настоящее время окажется вблизи одного из этих мест распада, дверь откроется мгновенно. Конечно, если удастся вызвать такое нарушение, чтобы один из делителей проявился в настоящем. «Это совершенно ясно», — в голосе контролера звучало удовлетворение. Двойник Брендера торжествующе улыбнулся. «Теперь мы можем использовать нашего андроида для создания всеобщей величины, и Калорн вскоре будет свободен», — он громко рассмеялся. «Бедный андроид противится уничтожению. Но, в конце концов, это лишь машина, к тому же не лучшая. Кроме того, он мешает нам точно воспринимать твои мысли. Послушай его крики, когда я буду придавать ему новую форму». Эти слова, произнесенные совершенно хладнокровно, потрясли Брендера, спустив его с высот абстрактного мышления. Благодаря интенсивной мыслительной деятельности он отчетливо увидел то, что прежде упускал из виду. «Минуточку», — сказал он. «Как получается, что ваш робот живет теперь в моем измерении, тогда как Калорн продолжает жить в вашем?» Отличный вопрос. Лицо существа исказило торжествующая улыбка, а контролер продолжал. «Видишь ли, мой дорогой Брендер, ты был обманут. Калорн действительно живет в нашем секторе времени, но это произошло из-за ошибки в нашей машине. Устройство, которое сконструировал Калорн, было достаточно велико, чтобы перенести его, однако не имело механизма адаптации, который мог бы приспособить Калорна к любому новому пространству, где тот окажется. В результате он был перенесен, но не приспособлен. Разумеется, мы, его помощники, смогли переместить такой малый объект, как андроид, но понятия не имеем о конструкции машины Калорна. Короче говоря, мы могли бы использовать то, что от нее осталось, но тайна ее конструкции запрятана в нашем собственном специфическом суперметалле и в мозгу Калорна. Ее изобретение Калорном — одна из случайностей, которые происходят раз в миллион лет нашего времени. Сейчас, когда ты открыл нам способ освобождения Калорна, мы сможем построить бесчисленное количество межпространственных машин. Нашей целью является овладение всеми пространствами и планетами, особенно населенными. Мы хотим быть абсолютными хозяевами всей Вселенной. Иронический голос умолк, а Брендер продолжал лежать, охваченный страхом. Страх этот был вызван двумя причинами — чудовищным планом контролера и мыслью, пульсирующей в его собственном мозгу. Он застонал, вспомнив, что эта предостерегающая мысль будет перехвачена автоматически действующим мозгом робота. Мысль заключалась в том, что нужно ввести дополнительный фактор — время. Чудовище закричало, когда его начали насильно разлагать. Крик перешел в сдавленное рыдание, а потом воцарилась тишина. На серо-коричневой поверхности песка и суперметалла лежало загадочное устройство из блестящего металла. Металл засверкал, и устройство поднялось в воздух. Достигнув кончика стрелки, оно опустилось на зеленый лучик ИЕИС. Брендер схватил свой антигравитационный диск и вскочил на ноги. Это резкое движение подняло его на несколько десятков метров вверх. Ракетные двигатели плюнули огнем, и он стиснул зубы, чувствуя боль от ускорения. Внизу под ним огромная дверь начала открываться все быстрее и быстрее, уподобляясь маховому колесу. Песок полетел во все стороны, словно поднятый маленькой бурей. На полной скорости Брендер рванул в сторону и вовремя. Сначала центробежная сила отбросила с огромного колеса машину робота, потом дверь отделилась от строения, бешено вращаясь, поднялась вверх и исчезла вдали. Из темноты гробницы вылетело облако черной пыли. Борясь с ужасом и одновременно испытывая облегчение, Брендер подскочил к тому месту, где робот упал на песок. Вместо блестящего металла там лежал кусок позеленевшей железки. Металл пошел волнами, приняв подобие человеческой формы. Тело это осталось серым, сморщенным, как будто готовым вот-вот рассыпаться от старости. Чудовище попыталось встать, но не сумело подняться. Губы его зашевелились. «Я принял твое предупреждение, но не передал им. Теперь Калорн мертв». Они поняли, в чем дело. Сразу, как только это произошло. Наступил конец времени. Голос замер. «Да, наступил конец времени», — согласился Брендер, когда переход на какое-то время стал невечным. Он дошел до точки события, происшедшего на несколько минут раньше. «Я только частично был под их влиянием. Калорн все время, даже если бы им удалось, пройдут годы, прежде чем они изобретут новую машину. А один год у них — это миллиарды ваших. Я не сказал им, принял твою мысль. Но не передал им ты. Но почему, почему? Они причинили мне боль. Хотели меня уничтожить. А я хотел быть человеком. Быть кем-то. Тело его расплылось в лужу, похожую на серую лаву. Лава покрылась складками, и распалась на сухие, хрупкие кусочки. Брендер коснулся одного, и тот рассыпался в пыль. Окинув взглядом мрачную пустынную котловину, Брендер с сожалением произнес: «Бедный Франкенштейн!» Потом он повернулся и поднялся в воздух, направляясь к далекому космическому кораблю,